и председателем 43-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министром иностранных дел Аргентины Капуто. Беседы, несомненно, обогатят страны ценным опытом многостороннего сотрудничества, смогут дать пищу для размышления и выводов, будут способствовать выработке в рамках ООН общеприемлемых решений по насущным проблемам мировой политики. В дни участия главы советского правительства в работе сессии состоится его встреча с нынешним и будущим президентом США. Деловая встреча с Рейганом и Джорджем Бушем, подчеркнул заместитель министра, как мы ожидаем, станет важным звеном в развитии результативного диалога между СССР и США. Известия 3 декабря 1988 года. Нью-Йорк. 4 декабря 1988 года. 2:00. В аэропорту имени Джона Кеннеди Саундерса уже ждали. Быстро пройдя таможенные формальности, он подошел к Роберу Дюнуа, которого давно знал в лицо. 40-летний Дюнуа был скорее похож на профессора университета, чем на секретного агента. Последние 2 года он возглавлял особую группу экспертов ООН и был непосредственным руководителем Дронго. Среднего роста, чуть полноватый, с веселым румяным лицом, в роговых очках, он всем своим видом излучал добродушие и умиротворенность. Саундерс знал, сколь обманчиво это впечатление. Дюнуа был одним из лучших экспертов Комитета ООН, где работал последние 5 лет. До этого почти 1,5 десятка лет Дюнуа работал в секретных службах Канады и в Интерполе. Весело поздоровавшись с Дронго, он повел его к выходу. Оглянувшись, Саундерс заметил, что 2 сопровождавших его парней подошли к высокому блондину у стойки. Дюнуа перехватил его взгляд и успокаивающе кивнул головой. В автомобиле, уже сидя за рулем, Дюнуа протянул ему оружие и, не отрывая глаз от дороги, спросил: «Как здоровье миссис Лигман?» «Неплохо. Врачи говорят, ничего опасного», — чуть виновато сказал Ричард. «По существу, она пострадала из-за меня». «Слышал», — сухо сказал Роберт. «Это я рекомендовал ее твоей напарнице. Я давно ее знаю. Героическая женщина». «Вы думаете передать наши материалы в Совет Безопасности ООН?» — спросил Дронго. «По-моему, их надо выносить на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН или на заседание Совета Безопасности». «Не торопись!» — Дюнуа резко свернул направо. «Это не так просто. Нам понадобится время, чтобы привести эти материалы в надлежащий вид. Но все равно работу вы проделали очень большую. Однако самое главное нам еще предстоит». По дороге Саундерс обратил внимание на празднично украшенные магазины, уже появляющиеся на улицах нарядные елочки. Приближался традиционный праздник Рождества, столь любимый американцами. Они подъехали к зданию Генеральной Ассамблеи ООН, расположенному на набережной Истригора. Дюнуа ловко остановил свой автомобиль на стоянке. Огромное плоское здание с куполом оттеняло стоявшую рядом бетонную многоэтажку секретариата ООН. У входа в здание Дронго обратил внимание на символическую фигуру молотобойца, перековывающего меч на орала. Он знал, что это был подарок Советского Союза ООН. Но рядом, почти у самого входа, находилось другое, не менее символическое сооружение. На просторном каменном постаменте стоял огромный 3-метровый револьвер, дуло которого было изогнуто и завязано узлом. Это был подарок Люксембурга, быстро успевший стать достопримечательностью ООН. Дронго обратил внимание, что справа у бюро пропусков уже выстроилась довольно большая очередь журналистов, прибывших на получение аккредитации. Журналисты заполняли анкеты, показывали документы, удостоверяющие их личность, и тут же шли фотографироваться. Японский поляроид выдавал фотографию в течение нескольких секунд. Карточку клеили на кусок картона и, написав фамилию журналиста, запечатывали все в пластик. После чего прикрепляли к нему зажим и выдавали журналисту. Вся процедура занимала очень мало времени. «Нужно будет обязательно проверить списки журналистов и их газет», — подумал Дронго, входя в здание. Точно уловив его мысли, Дюнуа уже в лифте недовольно пробормотал: Надо теперь проверять всех журналистов до единого.